Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет? Кем поделен мир на страны, и куда плывет туман? И когда бывает главным боцман, а не капитан? Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись, и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Почему огонь мерцает раньше птица или яйцо? Отчего снежинка тает, попадая на лицо? В чем причина неполадок? Почему горит бензин? 100 вопросов, 100 догадок, а ответ всегда один. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись, и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Владимир Сергеевич! Здравствуйте, профессор! Здравствуйте, здравствуйте, друзья мои! Я вижу, вы что-то принесли. Да, я принесла 2 воздушных шарика. Их раздавали в торговом центре, куда мы ездили с мамой. Я очень люблю такие шарики. Они сами вверх летят. Это все ерунда. Вот у меня действительно интересная вещь. Какая? Игрушечный самолет? Не самолет, а планер. Какая разница? Большая. У самолета должен быть мотор, а здесь его нет. Он довольно необычной формы. Ты сам его сконструировал? Сам. И назвал его К-2, что означает Кеша II. Это в честь моего домашнего голубя Кеша. А по каким чертежам ты его строил? Ни по каким. Просто постарался, чтобы на Кешку было похоже. Как? Внешностью? Конструкцией. Ясно, ясно. Ну что ж, давай посмотрим. Вот, пожалуйста. Так, я вижу, ты использовал большой деревянный пенал в форме карандаша, линейку, пружинки и чьи-то перья. Я одолжил их у Кеши. Бедняжка. Почему бедняжка? Он живет у меня на балконе. Папа сделал ему уютный домик, а я за ним ухаживаю, как обещал. Молодец. Ты знаешь, Петя, когда я учился в школе, я тоже собирал авиамодели. У меня даже сохранились чертежи. Сейчас я тебе их принесу. Маш, мой Кешка так здорово летает. Прям с балкона. Ух! Я могу часами за ним наблюдать. Лучше бы уроками занялся. Я же не все время. Только когда солнце светит. Тебе по ботанике 3 светит, и может даже с минусом. Я не могу делать все сразу. За птицей ухаживать и растения зубрить. К тому же меня и в сон клонит от этих тычинок и пестиков. От полетов твоего Кеши не клонит. Как это, наверное, скучно смотреть, как летает птица. Что ты, Маша, если бы ты только видела, как он это делает. Взлетает ввысь, а там кружит, кружит, а потом камнем падает вниз и опять взлетает. Эх, и почему я не голубь? Почему не летаю? Раз он так тебе нравится, зачем же ты его ощипал? Да не ощипывал я его. Перья он сам сбрасывает, когда линяет. У него новые отрастают, а у меня появляется материал для постройки. Видишь, я наклеил перья на линейку, и получились крылья. И хвост из них сделан. Ты считаешь, что так твой самолет будет лучше летать? Не самолет, а планер. Какая разница? Конечно, я в этом просто уверен. Скорее, самоуверен. Мне кажется, здесь все равно чего-то не хватает. Чего? Раскраски? Не беда, я его потом разрисую. Пока просто не решил, какой цвет выбрать для молний на его бортах. Ярко-желтый или черный. Я имела в виду знание законов, по которым летают самолеты. Ерунда! Кеша не знает никаких законов, а летает как птица. Он и есть птица. Маша, поверь мне, все будет нормально. С твоим пупсиком ничего не случится. С каким пупсиком? Ты взял мою куколку? Ну да. Должен же быть в летательном аппарате пилот. Я засунул его в пенал. А почему ты не взял кого-нибудь из своих солдатиков? У тебя их целая коробка. Ты что? А вдруг он разобьется? А ты в своего пупсика уже не играешь? Ну и что, что не играю? Мне его все равно жалко. Спокойно, Маша. Я все продумал. Пружинки, видишь, я прикрепил их снизу, сделают посадку мягкой. А пенал очень прочный, так что безопасность экипажа гарантирована. Ну ладно. Так вот, Петя, посмотри. Здесь есть чертеж планера. А вот и инструкция, по которой его собирать. Ой, как здесь много надо читать. Нет, Владимир Сергеевич, это не для меня. У меня уже есть К-2, и он у меня и так полетит. Ха, что ж, мы можем это проверить в путешествии. Мы возьмем его с собой? Вот здорово! А можно я возьму свои шарики? Конечно. Каждый может взять все, что захочет. А зачем нам шарики? Какой от них прок? Посмотрим, Петя. Может, и они на что-нибудь сгодятся. Ладно. Только, Владимир Сергеевич, для испытания К-2 нужно много места. Чтобы ему было где разлетаться. А то вдруг он в дом врежется или в дерево. А мы сядем в универсальный перемещатель УП и отправимся туда, где места будет предостаточно. Ну что, готовы, друзья мои? Готовы!